Глава 28. Опора. Холд застонал. Болело везде. Но вот чтобы в каком-то месте боль ощущалась особенно остро, такого не было. Похоже, ему повезло ничего себе не сломать. Его голова лежала на мокрой земле, во рту горчили отсыревшие листья. Крыло Эша все еще укрывало его. Приподняв кожистую перепонку, подросток выполз навстречу темноте и сырости чаще. Он втянул носом воздух и чуть не задохнулся от тошнотворно-сладкого запаха. Броуд хотел, чтобы они прошли через такое место. Поднявшись на ноги, Холд принялся осматриваться. Слабый свет, который исходил от луны и звезд, сюда почти не проникал, и глаза различали лишь ползущие тени, среди которых выделялось белое тело Эша, казалось, уютно устроившееся на ложе из сломанных ветвей. И когда мальчик потянулся к дракону, проверить, все ли в порядке с ним, тот зашевелился. «Как ты?» — воскликнул Холд. Эш встал, расправил крылья, пару раз ими взмахнул, потом покрутил головой. Ошеломлен, но не ранен. Холд в очередной раз поразился выносливости драконов. «Важнее, в порядке ли ты?» «Со мной все хорошо», — кивнул подросток, на всякий случай похлопав себя по груди и бокам, чтобы точно убедиться. «Что произошло?» «Я видел твоими глазами». «Ты что?» «Я видел твоими глазами. На мгновение мы стали одним целым, и я увидел себя над тобой. Так мне удалось поймать тебя». Через некоторое время Холд снова обрел дар речи. «Ты и сейчас видишь моими глазами?» «Нет», — печально ответил Эш. «Но я буду трепетно хранить образ луны и звезд. Они такие яркие». На мгновение Холд задумался, откуда детеныш знает, что такое луна и звезды, но вспомнил, что от своих предков драконы наследуют впечатления и воспоминания. Если это случилось однажды, и мальчик обнял Эша, то может случиться и снова. Напрягшись, Холд попытался сосредоточиться на их связи с тем же напряжением, как и во время падения. Но ничего похожего не произошло. Однако подросток заметил, что связь снова усилилась. Ее края все еще горели, но сама она казалась более прочной. Броуд сказал, что битва, когда опасность и страх смерти полностью овладевают тобой, лучший способ развить связь. Падение с высоты, похоже, вызвало те же эмоции. Но такие ситуации невозможно повторять специально, снова и снова, как и настоящий поединок во время сражения. Зная Холд, что его точно подхватит, опасность не ощущалась бы настолько реальной, чтобы повлиять на связь. Он объяснил это Эшу. «Ну, по крайней мере, из этого вышло что-то хорошее», — вздохнул детеныш. «А еще мы летали», — ответил с улыбкой Холд. «Уверен, попрактиковавшись, мы преуспеем и в этом. А теперь используй свой слух. Найди дорогу назад». Эш поднял голову, и несколько чешуйчатых гребней на задней части его шеи тоже приподнялись, как будто дракон навострил уши. Его чуткий слух, возможно, не так хорошо работал в воздухе, где звуком было не от чего отражаться. Но на земле это была только его, Эша, магическая особенность. «Сюда!» — позвал Эш, поворачиваясь. «Я слышу, как они идут сюда нас искать». Вскоре Холт и его дракон добрались до опушки леса, где и обнаружили Броуда, Талию и Пиру. Когда Холт объяснил, что произошло, Броуд выглядел заинтригованным, а Талия нахмурилась. «Она снова использовала свою магию, чтобы проверить силу его связи с Эшем», — решил мальчик. И точно, он сразу почувствовал в том месте еле ощутимые касания. «Ты уже приближаешься к рангу начинающего», — сообщила Талия. «Мне еще не доводилось видеть, чтобы связь развивалась так быстро», — подтвердил ее слова старый всадник. «Спасибо, мастер Броуд», — сказал Холд, радуясь тому, что тот не разозлился на них с Эшем из-за неудачного полета. И все же, склонив в знак уважения голову, он немедленно заработал очередной фирменный подзатыльник от старого всадника. «Но добиваться таких результатов можно и другим способом. И я не собираюсь поощрять ваши самоубийственные попытки, лишь бы только ускорить этот процесс», — проворчал старый всадник. «Так ты говоришь, Эш видел твоими глазами?» «Да, и думаю, это каким-то образом повлияло и на мое зрение», — предположил Холд. «Обмен чувствами», — медленно проговорил Броуд. «Об этом я не подумал. Обычно, чтобы открылась такая возможность, связь должна быть намного сильнее. Да и случается это редко, если только из этого выйдет какая-то польза для вас обоих, да. Возможно, овладение этим умением все-таки позволит вам летать». Эш взмахнул хвостом и радостно затопал. «Однако в такие моменты ты будешь расходовать энергию связи», — вмешалась Талия. «Вряд ли ты станешь часто этим пользоваться». «И все же это лучше, чем ничего», — заявил Холд. По крайней мере, мы с Эшем сможем помочь вам бороться против гигантских ос и других чудовищ. Действительно. А еще скоро ты станешь фаворитом и будешь меня учить. Язвительность в ее голосе резанула слух, точно звук бьющегося стекла. Я устала, объявила принцесса. Пойдем, Пира. Давай немного поспим. Холд хотел пойти вслед за ней, но Броуд удержал его. Оставь ее в покое. Ты сделаешь только хуже. Подросток вздохнул. Он же не сделал ничего плохого. Откуда я знал, что с нами случится все это? О, мне это хорошо известно, заверил Броуд. Тебе бы еще набраться опыта и знаний, и стал бы ты самым опасным всадником на свете. С твоей-то удачей. Старый всадник переключил свое внимание на Эша. Как у тебя дела после такой сильной связи? Рад это слышать. О, полет, да, это чудесно. Я очень скучаю по этому. Когда мы с Эшем еще потренируемся, сможем взять вас с собой в полет, заявил Холд, уже догадавшись, о чем говорят Эш и Броуд. «Спасибо. Я бы очень этого хотел», — ответил тот со слабым намеком на улыбку. Эш снова взревел от восторга, но Броуд не разделял его ликование. «Успокойся, Эш. Ваши выходки наверняка не остались незамеченными. Больше не нужно». Холту самому хотелось торжествующе зарычать. Мысли о том, что Эшу многое недоступно, и он не сможет жить, как другие драконы, камнем давили на его сердце. Если Броуд прав, и они могли тренировать этот обмен чувствами, все могло измениться. Эш сможет видеть, о чем он так мечтал. И самое большое препятствие останется позади. Однако еще одна последняя мысль все же не давала ему покоя. «Означает ли это, что без меня Эш летать не сможет?» — спросил Холд. «Похоже, что так». Мальчик опустил голову. Его плечи поникли, и он глубоко вздохнул. Радость, еще мгновение назад переполнявшая его, бесследно испарилась. Эш все равно будет отличаться от остальных. Дракон подтолкнул его и лизнул в щеку. «Я все равно предпочел бы летать с тобой, чем один». Холд улыбнулся. «С нетерпением жду нашего следующего полета».